сею, байтезе зак долушто, арьянаш хазлушьо, майна алам хазлушто, алам сан надьено денца, о хазлушьо хомена, настя жаха хашу сара, ялую асхосайна, алам сан надьено денца, о хазлушьо хомена, настя жаха хашу сара, ялую асхосайна. Шоуда васанна, асала, ты учу, зьеза гахотарьела, айга пидош, воду бьезам, телаца хахомена, бьезам мардоловши пидош, вайша цана дахита, айга пидош, воду бьезам, телаца хахомена, бьезам мардоловши пидош, вайша цана дахита. Зезак долушто, арьянаш хазлушьо, байна алам хазлушто, алам сан надьено денца, о хазлушьо хомена, настя жаха хашу сара, ялую асхосайна, алам сан надьено денца, о хазлушьо хомена, настя жаха хашу сара, ялую асхосайна, айга пидош полу бьезам, элаца хахомена, бьезам мардоловши пидош, байша цана дахита, айга Волу бьезом, элаца хахомена, бьезом мардоловши пидош, байша цана дахита, бьезом мардоловши пидош, байша цана дахита.